Глава 4. Это случилось 2 месяца назад. Целых 18 лет Паркер жил так, как хотел. Он входил в разряд тяжелых пистолетов. Как на жаргоне назывались наемные боевики. Участвовал в одном или двух хорошо организованных ограблениях в год. Ограблениях банка, фирмы или бронированной машины инкассаторов. То есть он участвовал в подобных ограблениях лишь столько раз, не более, сколько требовалось, чтобы в кошельке было достаточно денег. Остальное время года он жил в отелях на курортах Атлантического и Тихоокеанского побережья под прикрытием, которое удовлетворило бы даже ищейку из налоговой инспекции. Но вот... Одна его работа пошла не совсем так, как хотелось бы, и у него начались неприятности с компанией. Он полагал, что ему удалось исправить ситуацию. Он даже выбрал у делающего пластические операции врача новое лицо. Однако 2 месяцами раньше такие же тяжеловесы из синдиката попробовали разделаться с ним поздно ночью в его же собственном номере отеля. Вместе с ним в постели была девушка по имени Бет Харроу, и когда тяжеловес из синдиката умер, Бет сбежала с пистолетом, из которого его убили. Этот пистолет можно было проследить вплоть до имени, которым пользовался Паркер в качестве прикрытия — Чарльза Виллиса. И это было плохо. На подготовку такого прикрытия потрачена масса денег и времени. Вскоре Бет дала ему знать, что он может получить пистолет назад за определенную цену. Но Паркер появился в Майами только после того, как с помощью Гэнди Маккея избавился от идущих по следу наемных убийц синдиката. Вместе же с Гэнди он решил выяснить, что хочет Бет Харроу. Но оказалось, чего-то хотела не Бет, а ее отец. Паркер договорился с ним о встрече, но не взял с собой Гэнди. Ни к чему знать о нем ни Бет, ни ее отцу. Отец и дочь Харроу пришли в отель к Паркеру в 2:30 дня. Когда Паркер открыл дверь, перед ним стояла Бет. Высокая, изящная блондинка, чрезвычайно привлекательной внешности. Рядом с ней находился пожилой мужчина, кряжистый, седовласый, небольшого роста. Он был совсем не загорелым, а костюм носил слишком теплый для Майами-Бич. Очевидно, только что он прибыл в город. Судя по виду, он чувствовал себя неловко, под мышкой зажата книга. «Мы можем войти, Чак?» — спросила Бет. Он жестом пригласил их в номер. Бет вошла первой. За ней последовал ее отец, который, словно защищаясь, прижимал к груди книгу. Большую, красивую книгу в красном переплете с изображением на обложке людей на воздушном шаре. — Папа, это не Чак Виллис, но он утверждает, что зовут его именно так. Бет наслаждалась своей ролью. Подобные сцены она любила, и это было одной из причин, почему она жила на алименты. Ральфу Харроу было 53 года. Он являлся основным держателем акций Commog Aircraft Company. Ему принадлежало 27% акций компании. Вдобавок, он являлся крупным держателем акций еще 3 авиакомпаний и 1 страховой. Он был также членом правления каждой из этих 5 компаний. Родился он в богатой семье. С самого детства имел много денег, а в зрелые годы приумножил свое наследство. Целый штат юристов следил за тем, чтобы ни одно из его действий не выходило за рамки закона, добросовестно отрабатывая деньги Харроу. Он вошел в комнату, выказывая несколько необычное для себя волнение, и ответил на представление своей дочери коротким, осторожным кивком. «Это идея моей дочери, Виллис», — начал он. «Я заверяю вас, заставлять человека делать что-то силой не входит в мою обычную практику». «Вы еще не заставили меня ничего делать силой», — ответил Паркер. «Сначала вам придется сказать мне, что вы хотите». Харроу облизнул губы, взглянул вопросительно на дочь, но та в данном случае ничем не могла ему помочь. «Начнем с того, что вы прочитаете короткую заметку в этом журнале. Мне бы хотелось...» Он говорил о журнале, но, очевидно, предполагал книгу. Он протянул ее. Паркер увидел на обложке с рисунком заголовок «Горизонт», а под картинкой дату «Сентябрь 1958 год». Итак, это оказался журнал. Харроу открыл журнал-книгу, бормоча про себя, страница 62, и, найдя нужную страницу, протянул Паркеру. Паркер пожал плечами и книгу не взял. «Просто объясните, чего хотите». Если бы он имел дело только с отцом, то просто вышиб из него свой пистолет и вышвырнул самого за дверь. Но дочь была покруче. У Харроу вид был болезненный, словно он страдал несварением желудка. «Все ускорится, если вы сначала прочтете это». «Давай, Чак», — поощрила Бет, — «здесь немного». «Всего две страницы», — добавил Харроу. «Вы ведь читали это, не так ли?» — сказал Паркер. «Ну да. Поэтому можете все мне об этом рассказать». Паркер отвернулся от книги и, пройдя к письменному столу, развернул кресло так, чтобы видеть всю комнату. Бет улыбалась. Она удобно и вальяжно, словно кошка, уселась на кровати. «Ну, можно сделать и так, папа. Не думаю, чтобы Чак был большим любителем чтения». «Ну, хорошо, но...» Харроу был смущен и вид имел безрадостный. Обычно он не так планировал свои действия. Паркер устал ждать. «Или приступайте к делу, или убирайтесь», — возмутился он. «И идти в полицию?» — коварно продолжила Бет. «Если хотите, мне наплевать». Бет рассмеялась и с вызовом посмотрела на отца. Харроу вздохнул. «Очень хорошо, было бы легче, если бы вы, но очень хорошо. В этой статье говорится о серии из 82 статуэток на памятнике в Дижоне, Франция». Он развернул книгу к Паркеру. «Видите название? Отсутствующие плакальщики Дижона. Автор Фердинанд Оберджонуис». «Вы хотите, чтобы я украл статуэтку?» — спросил Паркер, и Бет снова рассмеялась. «Я хочу, чтобы вы вникли в ситуацию», — расстроенно ответил Харроу. — «Это важно, чтобы вы поняли фон разворачивающихся событий». — «Зачем?» — «Дорогой папа, романтик», — пояснила Бет с просвечивающей сквозь улыбку сладкой ядовитостью. Паркер пожал плечами. Его не волновало, что члены семьи Харроу думают друг о друге. — «Эти статуэтки... Всего их 82 были сделаны для гробниц Иоанна Бесстрашного и Филиппа Доброго, герцогов бургундских», — пояснил Харроу. «Иоанн был убит в 1419 году, успев лишь начать строительство гробницы. Филипп, его сын, дожил до 1467 года, когда он...» «Статуэтки!» — оборвал его Паркер. «Да, статуэтки. Они 16 дюймов в высоту каждая, сделаны из гипса, помещались в нишах у основания двух этих памятников. Ни одна из них не повторяет другую. Каждая изображает определенную сцену, при оплакивании захороняемого. Все возможные варианты плача, искреннего и фальшивого, это статуэтки монахов, священников, мальчиков из хора. Ладно, в любом случае они бесценны, и во время Французской революции многие из них были украдены или утеряны. В настоящее время в Дижоне находятся 74 статуэтки. Некоторые оставались там всегда, другие были найдены и возвращены. Из недостающих 8 одной владеет частный коллекционер в нашей стране, в штате Огайо, и 2 находятся в музее города Кливленда. Еще 3 статуэтки до сих пор числятся пропавшими. Он закрыл книгу, держа по-прежнему палец на нужной странице. «Вот что рассказала бы вам эта статья», — заключил он, — «и так же быстро, как это сделал я». Паркер, едва сдерживая себя, ждал. Ничего из сказанного не являлось для него необходимым. Харроу хотел, чтобы статуэтка была украдена. Вот в чем суть дела. Если работа окажется достаточно легкой, а цена приемлемой, то он возьмется за нее. Зачем же попусту терять время на лишние разговоры? Но Харроу еще не закончил. «А теперь, чтобы вы лучше поняли, что я хочу и почему, вам нужно кое-что знать обо мне». «Зачем?» «Позволь ему, Чак», — вмешалась Бет. «По-другому он разговаривать не умеет. Элизабет, пожалуйста». «Валяйте», — согласился Паркер. «Очень хорошо, очень хорошо. Я, мистер Виллис, являюсь в специфическом роде коллекционером средневековых статуэток. Подчеркиваю, в специфическом. Моя коллекция небольшая, но, должен вам сказать сам, отличная. В настоящее время в ней лишь 8 экспонатов. Мало, это потому что мои критерии отбора весьма высоки. Каждый экспонат должен быть уникальным, единственным в своем роде, а потому бесценным. И каждый должен иметь необычную и захватывающую историю в своем прошлом. Моя дочь права, мистер Виллис, я романтик, и меня глубоко интересует не только сам по себе каждый экспонат моей коллекции, но и его создание, и его история. Вы должны понимать, что эта коллекция только для моего удовольствия, а не для демонстрации публики. Бет рассмеялась, потому что они все ворованные. Не потому, Харроу негодующе поглядел на дочь. За каждый экспонат заплачено, и заплачено отлично. «Но захватывающая история», — возразила она, насмешливо копируя слова отца. «Эта захватывающая история всегда включает в себя кражу или 2, не так ли?» «Это совершенно меня не касается, я сам должен». «Заткнитесь!» — прикрикнул Паркер. Они моментально прекратили пикировку и ошеломленно взглянули на него. «Вы хотите, чтобы я украл одну из этих статуэток, да? Из музея?» «Господи милостивый, нет!» Харроу, казалось, действительно был шокирован. «Во-первых, Виллис, все упомянутые в этой статье статуэтки легко отыскать. Они уникальны, вы понимаете? Каждая неповторима. Вот, пожалуйста, посмотрите». Он подошел поближе и ткнул открытой книгой прямо в нос Паркеру. «Вот фотографии некоторых из них, видите? Они все отличаются друг от друга». Взглянув на фотографии статуэток, Паркер кивнул. Это были 5 печальных, одетых в длинные, бесформенные траурные одеяния, рыдающих маленьких людей в 5 различных позах скорби. «Кроме того», — добавил Харроу, — «кроме того, ни одна фигурка из этих коллекций не имеет истории рода, то есть, я имею в виду, не имеет такого происхождения, которое бы было бы желательно для экспоната моей коллекции». Паркер отодвинул книгу в сторону. «Тогда что? Позвольте, я объясню». Харроу внезапно встал перед ним. Глаза лучились и блестели от возбуждения. «Вы помните 3 плакальщика, еще по-прежнему отсутствуют. Никто не знает, где они, но я обнаружил одного из них. И вы хотите, чтобы я достал именно его? Да-да, теперь как сделать это? Сядьте, вы меня нервируете. О, конечно, прошу прощения, да, конечно. Хару отошел и уселся на краешек кресла у двери. Тон Паркера сбил с него до некоторой степени возбуждения, и он продолжал более спокойно. Способ, каким я узнал об этом плакальщике, оказался довольно странным. Моя компания около 3 лет назад получила из Кластравы небольшой заказ на грузовые самолеты. Кажется, на 6 штук. Вы знаете эту страну? Никогда не слышал о ней. Я не удивлен. Это одна из мелких славянских стран на севере от Чехословакии. Насколько мне известно, одно время она была частью Польши, как и большинство тех стран. Дело же заключается в том, что страна эта находится по другую сторону железного занавеса. Поэтому, конечно, мы были в некотором роде поражены, получив от них заказ. Знаете ли, в странах-сателлитах обычно поощряется вести дела только с Советским Союзом. «Не надо мне политических новостей», — перебил Паркер. «Сообщайте суть дела. Я пытаюсь обрисовать вам ситуацию в целом». Хару начинал раздражаться. Паркер пожал плечами. Сидя на кровати, Бет мечтательно улыбнулась, глядя в потолок. «Оказалось», — продолжал Хару, углубляясь в свою историю, «что это был один из периодов десталинизации, и Кластрава воспользовалась улучшившейся атмосферой, чтобы произвести закупки по конкурентоспособным ценам на западном рынке. Нечего и говорить, это была единственная сделка с этой страной. Но в процессе ее я встретился с джентльменом по имени Кейпер из посольства Кластравы в Соединенных Штатах. Каковы обязанности Кейпера, я не знаю, но тогда он вел переговоры о закупке самолетов. Когда я познакомился с ним поближе, то обнаружил, что у нас весьма много общего. Эта фраза вызвала смех у его дочери, и Харроу укоризненно взглянул на нее. Затем продолжил рассказ. Во всяком случае, он был гостем в моем доме 2 или 3 раза. И раз или два, когда я ездил по делам в Вашингтон, он приглашал меня к себе. Оказалось, что у него тоже есть небольшая коллекция статуэток, но не имеющих особой цены. Однако его коллекция включает гипсовую фигурку плачущего монаха, приблизительно 16 дюймов высотой. Хару широко улыбнулся и потер руки.